Команда из ада. Хороший менеджмент – это когда вы показываете обычным людям, как они могут сделать работу выдающихся людей. Джон Рокфеллер. Сценарий. Хорошая новость. Босс назначил меня руководителем первого крупного проекта. Плохая новость. Команда, которой я управляю, почти целиком состоит из… как бы это сказать повежливее? Из кучки неудачников. Один парень Джонас на самом деле умен, и я думаю, что могу на него положиться. Но меня выводит из себя Дирк, которому до пенсии осталось 2 года, и он старается делать как можно меньше. Мой главный аналитик Линда половину рабочего времени проводит в курилке, жалуясь на всех окружающих. Шерри, четвертый член команды, имеет больше, чем у меня стаж, и метит на мое место, поэтому от нее можно ожидать чего угодно. Я не имею ни малейшего представления, с чего начать. Помогите. Во-первых, вам необходимо понять, что и вы, и многие другие менеджеры в наши дни имеют дело с обитателями бункеров, людьми, замкнутыми на себе, думающими только о себе и все менее и менее способными работать в команде. Это особенно актуально для ситуаций, когда безумные слияния и поглощения – массовые наймы и увольнения уничтожают любое чувство корпоративной или человеческой лояльности. До тех пор, пока члены вашей команды сидят каждый в своем бункере, ваша работа будет почти невозможной, потому что эти люди не будут делиться информацией и своим опытом, а это ведет к крупным ошибкам, пустой трате сил, что намного усложнит процесс. А когда дела пойдут плохо, они начнут сваливать все друг на друга или даже саботировать работу. Поэтому первое, что вам нужно сделать – разрушить толстые стены их бункеров. Чтобы сделать это, придется использовать то общее, что есть у всех бункеров – небо над головой, общее видение и землю под ногами, общие ценности. Шаг номер один в этом процессе – проведение совещания команды. Ваша цель – развитие у членов вашей группы энтузиазма и гордости за ваш проект. Поэтому я рекомендовал бы вам вариант теста на ура. Начните примерно так. Коллеги, вы все высококлассные профессионалы и обладаете замечательными навыками. Мне повезло, что вы в моей команде. Но, к сожалению, как и почти все профессионалы в наше время, мы разбегаемся по своим бункерам, чтобы сделать то, что должны. Это хорошо, так как дает нам возможность добиваться хороших результатов в своих отраслях. Но это и плохо, потому что мешает работать в кооперации друг с другом и получать результаты, которых можно было бы добиться совместными усилиями. Чтобы победить конкурентов, мы должны действовать сообща, как это делают лучшие спортивные команды, победители кубков, чемпионатов и Олимпийских игр. Что позволяет суперзвездам в этих командах работать вместе и побеждать соперников? Снижение конкуренции внутри команды. Сейчас нашей компании и мне нужно, чтобы вы работали вместе, подобно командам-победителям. Для этого мы должны использовать то общее, кроме толстых стен, отделяющих нас друг от друга, что имеют все. Две вещи являются общими для бункеров. Небо над нами, то есть наше общее видение – в которое мы можем верить и для реализации которого готовы прилагать усилия, и земля под нами, наши общие ценности, которых мы все придерживаемся и которыми мы можем гордиться. У каждой команды-победительницы есть общее видение пути к победе и общие ценности, способы достижения цели. Давайте проясним, что каждый из нас может для этого сделать. В дискуссии, которая должна после этого начаться, сосредоточьтесь на ключевых элементах теста на ура. Позвольте людям высказать свое представление об увлеченности и о том, как предстоящий проект может стать ее частью. Позвольте им поделиться своим мнением об энтузиазме, который вызывает у них слаженная и нацеленная на результат работа, которой они могут гордиться. Подведите их к тому, чтобы они рассказали, что нужно изменить. Почувствовали больше увлеченности, энтузиазма и гордости за свое дело. И когда это произойдет, вы увидите, как рассеиваются апатия и враждебность, и возникают энтузиазм и энергия. Конечно, это всего лишь шаг номер один, потому что как только эта возбужденная и активизированная группа выйдет из комнаты, ее участники снова превратятся в Джонасов, Дирков, Линд и Шерри, и все проблемы отношений между ними и между вами останутся. И если их проигнорировать, то очень скоро все ваши вдохновляющие слова испарятся из их памяти, и команда снова разбредется по своим бункерам. Чтобы этого не произошло, подумайте о том, что вам необходимо сделать, чтобы установить контакт с каждым членом команды и заставить его думать так. «Для меня очень важен этот проект, и я сделаю все возможное для его успеха». Вот несколько предложений. Первое. Джонас должен быть доволен. Джонас – человек, способный к самомотивации, поэтому вам не следует его подстегивать. Вместо этого достаточно устраниться, а в ключевые моменты выражать признание его ценности при помощи «большого спасибо». Например, на важном совещании, на котором присутствуют боссы, скажите: «Отличные новости, мы опережаем график. Еще в прошлом месяце мы отставали, но Джонас очень много работал и сумел решить важнейшую проблему поставки комплектующих. Благодаря ему мы сделали больше, чем планировали». Кроме того, вам нужно помнить, лучшее, что вы можете сделать для талантливых и мотивированных работников, это ликвидировать препятствия на их пути, в том числе и ядовитых людей. Поэтому вам ни в коем случае нельзя объединять Джонаса с Линдой. Второе. Дирк должен почувствовать, что он нужен. Даже если Дирк уже готовится к пенсии, есть немало возможностей зажечь его. Ваша задача – высечь искру. Чтобы сделать это, необходимо дать ему понять, что вы цените его, потому что многим пожилым сотрудникам кажется, что молодые менеджеры задвигают их. Так что вам нужно время от времени говорить ему что-то вроде: «У вас самый большой опыт работы на этом оборудовании. Не могли бы вы помочь нам научиться его правильно использовать?» Также вам следует дать понять Дирку, что вы считаете его интересным и здравомыслящим человеком, задавая ему трансформационные вопросы типа: «Что подсказывает ваш опыт? Как наше подразделение может добиться поставленных целей и принести пользу компании?» Если Дирк и после этого будет прилагать к работе минимум усилий, пригласите его на обед и используйте технику «заполните пропуски». Я думаю, что иногда вы испытываете разочарование от своей работы, потому что вы наверняка сможете выявить причину такого его поведения и решить эту проблему вместе с ним. Третье. Линда должна почувствовать, что она важна. Вы еще помните о том, как сделать, чтобы назойливые люди чувствовали, что они важны? Это ваш шанс в случае с Линдой. В дополнение к обычным ее обязанностям, дайте ей задание, которое обозначите как крайне важное. Но убедитесь, что по этой работе она никак не пересекается с другими работниками команды. Самое лучшее – найти такое дело, от которого выигрывала бы и вся команда. Например, скажите так: «Линда, у нас очень плотный график, и я должен быть уверен, что мы располагаем всем для того, чтобы работать максимально быстро. Вы очень организованный человек, поэтому я хочу, чтобы вы взялись за это. Мне бы хотелось, чтобы каждую пятницу вы связывались с каждым членом команды по электронной почте и выясняли, какие у кого потребности в оборудовании, инструментах и расходных материалах. А в 15:00 встречались со мной и рассказывали об этом. Это для нас крайне важно, поэтому я прошу всех к этому времени собрать полную информацию о том, что вам нужно для работы». Когда Линда придет к вам в первый раз с такой информацией, скажите примерно следующее: «Отлично, вы сделали именно то, что нужно. Я знаю, что из-за этого вам приходится отрываться от основной работы, поэтому, если вы сочтете нужным, я могу попросить начальство освободить вас от части ваших основных обязанностей. Вы нам очень нужны, чтобы работа продвигалась быстрее». Это придаст Линде вдохновение и заставит более активно работать на благо всей команды. Если же она не захочет меняться и продолжит брюзжать и жаловаться, примените метод «Вы на самом деле так думаете?», чтобы это прекратить. Проходя по коридору, я услышал, как вы говорили, что члены нашей команды — полные идиоты, и поэтому мы никогда не реализуем наш проект. Вы на самом деле так думаете? Или попробуйте эмпатический удар, спросив у нее, например, «Как вы думаете, что чувствует Дирк, когда вы упрекаете его в том, что он медленно двигается?» Четвертое. Раскройте секрет Шерри. Ваш босс, видимо, имел достаточно причин, чтобы назначить ответственным за проект вас, а не Шерри, поэтому вам нечего бояться. Однако, поскольку вы оба знаете, что стаж работы у нее больше вашего, и она ожидала, что на проект поставят именно ее, небольшое признание поможет разрядить обстановку. Скажите, например, так. «Шерри, я вам исключительно благодарен за тот объем работы, которую вы выполняете в нашем проекте. Я знаю, что работаю в компании меньше вас, и опыта у меня меньше, и что некоторым не нравится работать под моим началом. Но вы меня очень поддерживаете. Я многому научился, наблюдая за вами, и надеюсь, что здорово вырос в профессиональном плане». Это и признание, и большое спасибо в одном флаконе. Вот вам бонус. А когда вы дадите Шерри понять, что знаете о ее тайных мыслях, почему этот новичок получил мою работу, и с помощью вашей благодарности и скромности разминируете снаряд, у вашей коллеги появится много поводов выйти из своего бункера и присоединиться к вашей команде. Да, и еще один совет. Хватит травить себя мыслями о том, что вы новичок и у вас мало опыта. Признайте себе, что вы получили эту должность, потому что достаточно хороши для этой работы. Как сказал дипломат и кандидат в президенты Эдлай Стивенсон, трудно возглавить кавалерийскую атаку, если думаешь, что выглядишь на коне нелепо. Поэтому я предлагаю вам считать себя лучшим менеджером в истории вашей компании и доказать это на деле. Полезная мысль. Соберите лучшую команду, насколько это возможно, а затем станьте именно тем человеком, за которым они все, и вы тоже, захотели бы пойти. Практические шаги. Если сейчас вы управляете бизнес-командой, составьте на листке бумаги список ее членов. Выявите среди них два типа бункера-сидельцев. Зернохранилище, которые проводят на работе время строго от сих до сих, и ракетные шахты, которые держат палец на красной кнопке, чтобы вылететь и атаковать любого, кто покажется им агрессором. Пообщайтесь с каждым таким человеком один на один и проверьте, готовы ли они разобрать стены своих бункеров, если вы подойдете к ним с эмпатией, спокойствием и искренним желанием понять их.